прошлый раз мы с вами рассуждали и начали рассмотрение темы великой скорби. И рассуждая вот об этой части, мы касались вопроса общего понимания, чтобы увидеть смысл, чтобы увидеть цель и назначение вот этого периода в 7 лет. Мы рассматривали пророчество Даниила, чтобы увидеть эту полную картину всех этих 70 седьмин. И мы увидели, что Божий план восстановления своего народа, он начался еще с того момента, когда народ вернулся из плена Вавилонского, и этот план продолжался, но по причине отвержения народом израильским Мессии этот план еще не был закончен. И поэтому мы говорили о том, что после восхищения церкви, когда Господь возьмет народ свой, церковь свою, Бог продолжает это дело восстановления народа израильского. И вот этот период 7 лет скорби – это и есть завершение этого Божьего плана в тех целях, которые Бог поставил. Когда Господь сказал Даниилу, что необходимо выполнить для того, чтобы народ избранный, народ израильский, он вновь был возвращен Господу. И мы касались этого текста, вот этого события, которое Евангелие Матфея называется «Великая скорбь», где сказано: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». И вот сегодня мы будем продолжать рассмотрение этой темы, но прежде чем уже коснуться события скорби, и сегодня мы будем касаться личности Антихриста, мы посмотрим на начало книги Откровения, и мы говорили, что начало книги Откровения, первые 3 главы книги Откровения описывают послание 7 церквям, и 7 церквей – это, по сути, состояние церкви во все времена. Во все времена истории христианства было то или другое положение церкви, которое описано здесь. Но когда мы подходим дальше к 4 главе, вот я предлагаю, чтобы мы сейчас посмотрели на 4 главу. 4 глава начинается словами: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть после сего“». Вот здесь мы видим как раз уже указание на то, что Господь обращается к пророку Иоанну, и Иоанн видит эту дверь на небе, дверь отверстую, и по этому Божьему повелению он восходит туда для того, чтобы увидеть то, что Господь откроет ему в отношении тех будущих событий, которые он должен будет записать и оставить для всех нас. И мы читаем здесь, в этой книге Откровения, 2 стих, так и сказано: «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Посмотрите, вот если мы рассматриваем книгу Откровения, помните, с самого начала, когда мы смотрели эту схему, и мы говорили, что вся история мира, она делится на 3 такие основные периода. И вот эти периоды разделены 2 важнейшими событиями пришествия Господа. Это первое пришествие Христа, и крест является основным таким знаком, который указывает на то, что было до, и то, что произойдет после. Крест указывает на то, что было перед этим, греховное состояние человека, и крест открывает будущее, это спасенное состояние церкви. И второй такой момент, ключевой, это пришествие Иисуса Христа. И знаком этого события является престол, престол Господа нашего. И вот здесь мы читаем в 4 главе, сказано, что Иоанн, когда вошел туда, на небо, первое, что он увидел, вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. В книге Откровения слово «престол» встречается 40 раз, по-моему, 40 раз, или где-то, может быть, плюс-минус. Если мы смотрим вот только на эту 4 главу, то уже в этой 4 главе слово «престол» встречается 11 раз. То есть основная тема вот этой 4 главы – это престол. Иоанн взошел на небо, и он видит Божий престол, и сказано, он видит сидящего на престоле. И мы понимаем, что слово «престол», оно не столько означает, как какой-то предмет мебели, на котором сидит сидящий. Престол – это очень важный символ, это очень важный знак. Он указывает на авторитет того, кто сидит. Он указывает на правление, на власть того, кто сидит на престоле. И мы читаем дальше с вами указания. Описание идет вот этого престола. Посмотрите, 3 стих сказано: «И сей сидящий был видом подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду, и вокруг престола 24 престола». Вот идет описание этого престола, и сказано «сидящий на престоле». Здесь нету конкретного указания, что это Бог, сказано, сидящий на престоле. Хотя, когда мы рассматриваем вот все эти события, мы понимаем, что это Бог. Мы понимаем, что это сам Господь сидит на престоле. Нам интересно, когда мы смотрим на книгу Откровения и видим, что там на небесах есть престол, книга Откровения не говорит, что престол находится внутри дворца какого-то. Для нас как бы так привычно, раз престол, значит, должен быть дворец. Но посмотрите, книга Откровения показывает, что Божий престол, он будет находиться в храме Божьем. Вот мы читаем 7 глава книги Откровения, 15 стих. Сказано: «За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них». То есть мы видим, храм Божий есть на небесах, и там в храме Божьем есть престол, на котором восседает Господь. А также мы читаем 16 глава книги Откровения, 17 стих, сказано: «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного, от престола, раздался громкий голос, говорящий: совершилось». Посмотрите, из храма Божьего, от престола, то есть этот престол там на небесах, где храм Божий, и там как раз восседает этот сидящий. И посмотрите, когда мы смотрим на этот третий стих, вот это описание сидящего, сказано: «Сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису». Когда мы рассуждаем вот об этих камнях, есть разные определения, хотя вот эти названия камней не всегда так точно даже можно определить в современном обозначении, что это за драгоценные камни. Кто-то говорит, что вот этот камень яспис сегодня в современном определении – это ямша, красный камень. Но когда мы смотрим немножко дальше, вот в книге Откровения, также идет описание этого камня, это 21 глава, 11 стих, сказано: «Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». Вот это указание «яспис кристалловидный», то есть как кристалл прозрачный и сияющий, больше нас подталкивает к тому, что вот этот яспис – это именно бриллиант, или бриллиант, который сделан из алмаза. И вот само указание, что определение сидящего подобен камню яспису и сардису, а сардис – это считается рубин, то есть тоже красный камень. Когда мы смотрим на это определение, мы можем вспомнить указание, вот посмотрите, книга «Исход», где идет описание этого наперстника, который должен носить первосвященник на груди своей. И когда мы читаем это описание, 28 глава книги «Исход», 17 стиха, то мы видим, все это описание идет, самый первый камень, который должен быть там вставлен, рубин. И рубин, мы сказали, это есть вот этот сардис. От города, от камня Сардис, и само название города Сардис, где была церковь Сардис. То есть мы видим, первый камень – рубин, а последний, посмотрите, четвертый ряд, последний камень – это яспис. И яспис – это, возможно, и был вот этот бриллиант, который был здесь. И мы смотрим, и, видимо, здесь есть какое-то указание, что на наперстнике, где были имена сынов Израилевых, которые носил первосвященник, первый камень и последний, они встречаются здесь, в характеристике сидящего. Я думаю, что смысл здесь в том, что Бог, который восседает на престоле, который будет сейчас вершить суд, и мы будем этого касаться. Он представлен нам как имеющий первый камень и последний вот этого наперстника. А наперстник, который носил первосвященник, указывал на завет, который Бог заключил с народом. Потому что, если мы смотрим вот определение сынов Израилевых, самый первый камень – это указание на Рувима, а Рувим был первый сын Израиля. Последний же камень, яспис, это Вениамин, а Вениамин был последний сын Израиля. То есть мы видим указание, Бог перед тем, когда Он будет судить землю и народ свой, Он помнит о завете, который Он заключил с народом. Как бы указание на вот эту табличку, вот этот наперстник. Первосвященник носил его здесь, на груди, как указание на завет Божий с народом, который был заключен. И поэтому, вот когда мы рассуждаем о этом видении, которое видит Иоанн, посмотрите, как дальше мы читаем с вами 4 глава, мы читаем с 4 стиха. «И вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облачены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей, спереди и сзади». Очень необычное описание престола. Мы видим, с одной стороны, вот эти камни, яспис и сардис. С другой стороны, написано радуга, и причем идет это описание, что эта радуга, она изумрудная, она буквально зеленого цвета, и вокруг. Никто, наверное, никогда из нас не видел радугу, которая полностью составляет окружность. Мы видим радугу, которая вот так вот наполовину где-то землю обрамляет. Но здесь написано радуга, которая вокруг всего престола. И радуга, мы тоже помним, что это знак завета. Господь сказал, что больше не будет поражать землю потопом, и радуга как раз является символом этого. Но вот здесь мы видим, что вокруг этого престола есть еще 24 престола. И на этих 24 престолах восседают вот эти старцы. И когда мы рассуждаем, что это за описание, что это за 24 престола, которые как бы совместно царствуют, это престол Божий посередине и вокруг, те восседающие старцы, которые также царствуют вместе с Богом. Мы можем увидеть, как бы мысль эта продолжается в 20 главе книги Откровения, 4 стихе сказано: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». Мы видим, эти сидящие на престолах, они как бы совместно правят, и они совместно судят. Им дано право и править, и царствовать, и в то же время и судить. И мы рассуждаем, кто вот, о ком сказано здесь, могут ли это быть ангелы. Когда мы думаем об этом, вот это описание, которое здесь мы находим, во-первых, об ангелах нигде не сказано, что они восседают на престолах. Послание Колоссянам: ангелы, сами ангелы названы престолами, но это название указывает на иерархию ангелов, а не то, что они восседают на престолах. Нигде мы не находим указания в Священном Писании, что ангелы имеют на головах своих золотые венцы. А золотые венцы, которые здесь использовано слово, это стефанос. Помните, когда мы говорили о судилище Христовом, мы говорили, что есть два слова для венцов. Это стефанос, то есть это венец победителя, того, кто победил. И это диадема. Диадема – это царственный венец, тот, кто дается по праву рождения. И вот этим старцам, которые здесь восседают, именно стефанос, то есть они победители, они достигли чего-то, они победили что-то, им даны эти венцы. У ангелов мы нигде не находим вот этого указания, что у них есть венцы. Да, у ангелов тоже есть указание, что у них белые одежды. И когда мы читаем описание ангелов, это есть. Но здесь мы видим, что сказано, что им даны были эти белые одежды. Они были облачены в эти белые одежды. И мы тоже можем вспомнить книгу Откровения, 3 глава, 5 стих, сказано: «Побеждающий облечется в белые одежды». Откровение 3:18 сказано: «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться». И все эти слова, они определены к церкви. Это церкви было это сказано. И когда мы рассуждаем об этом, мы приходим к этому выводу, что это не могут быть ангелы, это скорее всего люди, скорее всего церковь, которая уже находится там. И само слово, которое мы встречаем здесь, сказано 24 старца. Слово старец, буквально, как оно используется в греческом языке здесь, это слово пресбутерос. От этого слова пошло наше слово пресвитер, то есть руководитель. Вот то же самое слово употребляется, когда у нас переводится как пресвитеры. И это слово никогда в Священном Писании не употреблялось к ангелам. Оно употреблялось только к руководителям церкви. И поэтому, вот когда мы рассуждаем об этом, мы приходим к выводу, что здесь, когда Иоанн видит этот престол Божий на небесах, это указание 24 престолов, это указание на церковь, которая уже там находится на небе. Конечно, мы можем задать вопрос, почему 24? Что это за образ, который находится здесь? И мы можем вспомнить, что еще в Ветхом Завете было 24 череды священников. Это 1 Паралипоменон, 24 глава. Были 24 череды певцов. Это 1 Паралипоменон, 25 глава. И это говорит о том, что само слово, сама цифра 24 – это представительская. Священники, они были представителями народа. Их было 24 череды, но они, служа Богу, они представляли весь народ. Они приходили перед Богом как представители народа. И поэтому и вот в этом случае, когда мы видим указание на 24 старца, мы понимаем, что это не просто ограниченное число, которое они там находятся. Они являются представителями большей группы. Они представляют собой эту большую группу. И мы сказали, что это указание на церковь, это указание на церковь, которая находится там, и они уже восседают на престолах. И мы видим, что вот из всех этих наших рассмотрений, текстов, мы видим, это церковь, которая в доме Отца. Она восхищена там. Она имеет белую одежду, они имеют венцы победителей, они на престолах. Это церковь, которая находится там. Другой момент, который для нас интересен, когда мы рассуждаем, может быть, здесь сказано вот о мучениках великой скорби, может быть, это о них речь идет. Мы читаем с вами книгу Откровения, 11 глава, 15 стих. Сказано: «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу». То есть мы видим вот здесь вот это указание, что церковь, она как бы видит эти события, которые на земле происходят. Они видят эти страдания мучеников, которые там терпят все эти страдания. Итак, мы видим с вами вот это указание, и когда мы смотрим дальше, вот почему я как бы начал перед тем, когда мы подходим к вопросу Антихриста и событий великой скорби, мы видим с вами в этой четвертой главе, посмотрите, когда мы читаем с вами дальше, вот пятая глава с 9 по 10 стихи, мы видим с вами, какую песнь они поют. И поют новую песнь, говорят: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас, Богу, из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Это песнь этих искупленных, спасенных, который является церковью там на небесах. И другой момент, вот мы сказали с вами, 7 глава книги Откровения, мы также видим это указание на эту церковь, которая там на небесах, сказано: «И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков, аминь». Иначе в речи один из старцев спросил меня: «Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца». То есть мы видим церковь на небесах, и они как бы видят вот этих мучеников скорби, которые должны прийти, и они принимают их. То есть мы видим на этом основании, что 24 старца отличаются от тех мучеников, которые должны прийти от великой скорби. И поэтому мы делаем этот вывод. И еще один момент. 14 глава книги Откровения, в которой мы также встречаем этих старцев, это сказано: «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли». Этот стих, он как бы отвечает, если мы думаем, может быть, это Израиль, может быть, это ветхозаветние спасенные. И мы видим в этой ситуации 24 старца видят 144 тысячи запечатленных, которые придут, спасенные от израильского народа, о которых мы будем также рассматривать, что это за 144 тысячи. То есть все это как бы подводит нас, чтобы мы поняли, что это не ангелы, это не мученики великой скорби, это не израильский народ, это именно церковь, которая уже восхищена, которая там на небесах. Почему для нас важно посмотреть и определить это? Потому что дальше мы подходим с вами к пятой главе. И пятая глава книги Откровения начинается такими словами. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями, и видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». Прежде чем мы сейчас пойдем рассматривать печати, которые будут сниматься, и каждый раз, когда снимается печать, что-то происходит, какое-то событие происходит на земле во время великой скорби. Прежде чем мы начнем это рассматривать, нам нужно понять, а в чем смысл вообще этой книги, запечатанной этими семью печатями? Мы можем просто сразу начать истолкование вот этих событий, но нам важно опять немножко отойти в сторону и увидеть на основании всего Священного Писания, что это за книга, почему никто не мог снять эти печати. Иоанн сам плакал, даже написано, что никто не мог. В чем смысл всего этого? Почему эти печати снимаются одна за другой во время великой скорби, и все эти бедствия приходят, и все эти суды? И вот когда мы думаем об этом и рассуждаем об этой книге с семью печатями, мы можем начать с Евангелия Иоанна, 5 глава, 22 стих. Там сказано: «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Мы видим на основании этого, что Христос имеет право судить. Бог Отец отдал этот суд Сыну, и теперь Иисус Христос имеет это право судить землю, судить вселенную, судить людей. Это право получено Ему от Бога. На каком основании? Почему это таким образом произошло? Посмотрите, мы должны обратиться в Ветхий Завет. И в Ветхом Завете мы встречаем с вами указания на заповедь о родственнике-искупителе. Что это за родственник-искупитель? С самого начала, когда мы читаем закон, сказано было: «Израильский народ пришел в землю обетованную, и Бог говорит: вы пользуетесь этой землей, я даю вам эту землю, но вы должны понимать, что вы пришельцы и поселенцы у меня». Земля, по сути, которую Господь дал для народа израильского в пользование, принадлежит Богу. И мы понимаем это и видим, Господь дает право для пользования, но это имущество является временным. Они не являются законными обладателями этой земли. Второй момент, который мы можем увидеть, что Израиль не имел права терять эту землю или продавать ее навсегда. И в законе сказано, 25 глава книги Левит, 23 стих, «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля». Господь говорит: это мое, вы не имеете права полностью продавать. И дальше, когда мы читаем закон, было сказано, что если возникает какая-то ситуация по бедности, кто-то должен продать свое имущество, свою землю, можно было продать, но только своему колену. И вот так сказано, числа 36 глава. «Передавайте удел его братьям его». То есть земля не должна была переходить из удела в удел, из колена в колено, тем более куда-то вне народа израильского. Это Божья земля. Он говорит: я имею только право, вы не имеете права передавать ее. И мы читаем с вами дальше указание, что если земля была продана, тогда должен был найти родственник, который должен был выкупить эту землю. И об этом мы читаем 25 глава книги Левит, 25 стих. «Если брат твой и обеднеет, и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его». Вот это и был родственник-искупитель, который имел обязанность, он должен был прийти и помочь брату своему выкупить эту землю, чтобы она не ушла из колена, чтобы это право обладания землей не было потеряно. Когда мы смотрим дальше, сказано, что этот родственник-искупитель, он должен был заплатить цену искупления. Это Луки 25:27. «То пусть он рассчитает годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое». То есть он должен заплатить цену за это искупление. И, наконец, последний, шестой момент, который мы находим. Вот этот родственник-искупитель, он получает документ. Документ об искуплении. И это особенно заметно в книге Иеремии, 32 глава. У нас нет времени целый отрывок там прочитать. Вы помните Иеремия, который во время плена находился, и вот пришел его родственник и говорит: купи у меня поле. Враги стоят. Армия стоит, какое поле там за воротами, как можно купить? Но Иеремия сказано, он купил это поле, и он оформил это все как положено, и была оформлена купчая запись, и было два документа в тот момент, когда совершалась сделка, два документа, в которых было записано, что цена заплачена, теперь хозяином, господином является такой-то. Эти два документа абсолютно одинаковых, они были оформлены и запечатаны. Один документ был запечатан, а второй оставался открытым. И если в какой-то ситуации вдруг возникал спор или возникала какая-то проблема, тогда этот родственник-искупитель, имея этот запечатанный документ, который только он один имел право открыть, никто другой не имел права открыть, это было подтверждение его собственности. Он имел право сломать эту печать, развернуть этот свиток, в котором было записано его право на собственность. И вот Иеремия как раз и получает эту купчую, если мы читаем 32 глава книги Иеремии. Вот это был закон о родственнике-искупителе. Так это было в Ветхом Завете. И когда мы понимаем вот эту истину, тогда мы приходим сюда, в пятую главу книги Откровения. И здесь перед нами открывается следующая истина. Мы находим с вами указание, что Бог дал землю в пользование человеку. Речь уже не идет о народе израильском. Бог создал эту землю, и он поместил туда Адама, и Адам является Божьим представителем. Но мы читаем Псалом 23, «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней». Это Божья земля, человек только как представитель поставлен сюда, чтобы возделывать и хранить эту землю. Но дальше мы встречаемся с вами указание на то, что человек согрешил. И эту власть, которая была у человека, человек добровольно отдает сатане. Именно поэтому сатана обращается к Иисусу Христу во время искушения в пустыне, и мы читаем 4 глава Луки, «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». Эта власть предана была самим человеком. Человек, Адам, должен был властвовать, он должен был хранить землю. Но согрешив, он добровольно отдал эту власть сатане. Именно поэтому мы читаем с вами указание, что сатана назван Бог века сего. Он князь, который господствует в воздухе, потому что ему передано это. И дальше мы с вами находим, что Бог обеспечивает человека родственником-искупителем. Земля была продана, если можно так сказать, другому колену. Она была передана не туда, куда нужно было передать. Человек отдал эту власть сатане. И поэтому Бог обеспечивает родственникам-искупителям. Мы читаем Евреям 9 глава с 12 стиха. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерокотворенную, и дальше написано, со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Христос искупил этот мир, не только избранных, весь мир, всю вселенную, все человечество. И теперь Христос имеет документ, который подтверждает его право. Документ, в котором указано, что он принес искупление. Он имеет право на собственность и он имеет право на суд. Он теперь может раскрыть этот документ. И только он один, как искупитель, он имеет право сломать эту печать и предоставить это доказательство собственности и его право на суд. И вот теперь, когда мы подходим к пятой главе книги Откровения, и когда мы с вами смотрим, вот пятая глава, с пятого стиха сказано, «И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, который суть семь духов Божиих, посланных на всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле». Почему речь идет об агнце? Почему каждый раз, когда мы в книгу Откровения смотрим, и когда указание на Иисуса Христа, это агнец, он как бы закланный, потому что он искупитель, он кровью своей искупил человека. И вот теперь, когда наступает великая скорбь, он имеет право судить человека. человек не был послушен, человек в грехе находится, человек отдал власть сатане. Христос имеет право на эту землю, Он имеет право судить человека. Он агнец закланный, потому что в этом смысл искупления, которое совершил Христос. И поэтому вот теперь, когда мы подходим с вами к рассмотрению начала великой скорби, появления Антихриста и снятия печати, для нас ясно, почему там речь идет о печатях. Потому что начинается суд, Христос начинает судить, Он имеет это право. И вот теперь мы подходим с вами к началу этой великой скорби, это появление Антихриста, это событие первых 3,5 лет вот этой великой скорби, которая начинается, называется начало болезни, если мы читаем по Евангелию Матфея. Давайте откроем, мы переходим к 6 главе книги Откровения. Откровение, 6 глава, сначала написано: «И я видел, что Агнец снял первую из 7 печатей. Я услышал одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом: „Иди и смотри“. И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И вышел он, как победоносный, чтобы победить». В прошлый раз мы с вами рассматривали вот эту схему, о которой говорили о 70 седьминах, о том, когда начинается великая скорбь. И мы говорили, что великая скорбь – это будет последняя седьмина. Она будет делиться на 2 периода по 3,5 года. Середина великой скорби называется мерзость запустения. Итак, мы с вами смотрим начало, какое будет первое событие после того, когда церковь будет восхищена на небеса. Когда будут происходить все эти события, судилища, брака Агнца, то, что мы говорили, что будет происходить в это время на земле. И книга Откровения, 6 глава, она описывает нам это в образах. Появляются 4 всадника Откровения. Эти 4 всадника, они соответствуют первым 4 печатям. Они начинают сниматься одна за одной. Если представить нам вот этот свиток, эта книга, она не в том плане, как наша книга, это был свиток. Это свиток, который написан изнутри и извне, то есть с 2 сторон. И этот свиток был запечатан печатями. И вот снимается одна печать, разворачивается определенная часть и дается право на суд. И вот снята первая печать, и мы видим события. Снимается 2 печать, разворачивается дальше, и мы дальше следующее событие видим. И вот первое событие, про которое мы прочитали, появление всадника на белом коне. Есть разные толкования, что это за всадники. Есть толкование, что эти всадники, они уже где-то действуют, они уже появились, они уже проявляют свое действие. Но если мы смотрим во всю эту истину Священного Писания, не вырывая текста, но пытаясь это увидеть как цельную картину будущих событий, тогда мы видим, что появление этих всадников, оно начинается тогда, когда Агнец снимает эти печати. А снятие печати – это указание на суд, который он совершает. А этот суд, он будет происходить во время великой скорби. Итак, мы видим с вами вот эти 4 всадника, которые появляются, которые по-разному истолковываются, есть разные толкования, разные мнения. Но как я вижу, первый всадник на белом коне – это будет первое появление Антихриста. Затем война, затем голос и затем смерть. И вот эти 4 всадника или первые 4 печати – это события первой половины великой скорби. Первые 3,5 года, когда вот именно эти действия начнут проявляться на земле. Мы с вами рассматриваем личность Антихриста. Если первый всадник, о котором здесь сказано, это Антихрист, и мы с вами читаем об этом, сказано 6 глава книги Откровения, 2 стих, сказано: «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, чтобы победить». Иногда вот описание этого всадника на белом коне как бы приводит к мысли, что, возможно, это Иисус Христос, потому что в 19 главе книги Откровения Христос, сказано, будет на белом коне. Но для нас важно увидеть всю вот эту систему или всю эту последовательность событий. И мы видим, здесь сказано о том, что каждая печать – это наказание, это суд. И поэтому сказать, что это пришествие Христа, когда снимается печать и суд Божий, мы не можем с этим согласиться. Поэтому это пришествие Антихриста, о нем сказано, что он имеет лук, но нету стрел. То есть он воинствующий, но он приходит мирным путем. Он приходит к власти не через завоевание, не через войну, он приходит мирным путем. И вот это первое его пришествие сказано. Дальше мы читаем, что у него есть венец, Это Стефанос. Это тоже указание, что он желает быть победителем. Он желает победить в этой ситуации. Мы с вами можем сказать, что на протяжении всей истории Земли, говорят, что с момента творения на Земле жило около 50 миллиардов человек. Это будет особая личность, которая появится в этот момент, которой никогда не было такой личности. Появление Антихриста – это особая личность, которая появляется. Мы просмотрим с вами некоторые наименования, которые есть в Священном Писании для Антихриста. Первое мы находим указание – это Антихрист. Это название, которое мы встречаем в первом послании Иоанна, 2 глава, и потом 4 глава послания Иоанна. И само слово «антихрист» буквально означает все, что противостоит Христу. «Антихристос», то есть тот, кто против Христа. И другое значение вот этой приставки «анти» – это «вместо». То есть антихрист – это тот, кто против Христа, или тот, кто вместо Христа, тот, кто занимает место Христа. И поэтому мы видим, что указание, которое дает нам Иоанн, когда он говорит, вы знаете, что появилось много антихристов, это говорит о том, что уже в настоящее время появляется много людей, которые против Иисуса Христа идут или пытаются встать на место Христа. Мы читаем указание «человек греха», так он назван, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих, «сын погибели», «небольшой рог», это Даниила 7 глава, «зверь, который выходит из моря», «царь, который действует по своему произволу», «царь наглый и искусный в коварстве», это Даниила 8 глава. Это все названия, это еще не все перечисления, которые мы находим вот в отношении Антихриста. Есть еще больше указаний, но уже вот это описание показывает нам картину, кто он будет. Мы можем рассмотреть несколько моментов появления Антихриста. И первое, что мы можем отметить, Писание показывает нам его расовое происхождение. Откуда он придет? Откуда он появится? Скорее всего, богословы соглашаются, что его расовое или этническое происхождение будет от евреев. По своему этническому происхождению он будет евреем. С самого начала истории церкви это мнение было на основании Бытие 49 главе 16 стих. Вы помните, когда Иаков благословляет своих сыновей, и когда он благословляет Дана, сказано: «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути». И вот это указание уже с того времени воспринималось, что, скорее всего, Антихрист придет из колена Дана. Он будет евреем, и из этого колена он придет для того, чтобы править. И мы находим, когда смотрим вот на историю колена Дана, это было первое колено, которое вошло в идолопоклонство. Они первые совершили это. И Иисус Христос сказал в Евангелии Иоанна, 5 глава, 43 стих, когда Он говорил о том, что евреи не принимают Иисуса Христа, Он говорит слова «Иной придет во имя Свое, и Его примите». То есть мы видим указание, что евреи примут Его как Мессию Своего. И поэтому этнически Он должен происходить от какого-то колена народа израильского для того, чтобы быть принятым, чтобы быть антихристом, чтобы встать на место Христа и быть принятым евреями. Поэтому вот это его этническое происхождение. Когда мы касаемся его национального происхождения, то есть его гражданства, скорее всего, его гражданство не будет, он не будет гражданином Израиля, а возможно, он будет гражданином какой-то языческой страны. Мы читаем об этом книга Откровения, 13 глава, 1 стих, сказано об Антихристе, что это зверь, который выходит из моря. Море всегда является образом народов. И там появляется зверь, который выходит из земли, лжепророк. Земля – это всегда земля обетованная, это народ израильский. Море – это языческие какие-то страны. И вот зверь, который выходит из моря, скорее всего, указывает, что он будет по гражданскому своему принадлежности, он будет принадлежать какой-то языческой стране. И вот когда мы читаем 7 глава книги Даниила, а там идет описание вот этих зверей, этих стран, и мы будем касаться этого немножко позже, мы видим, что вот этот правитель, он появляется как бы из этих стран. То есть он появится из какой-то страны, которая в настоящее время занимает положение бывшей Римской империи, потому что там эти империи перечисляются. И более точно мы с вами указания находим, когда мы читаем Даниила 8 глава, 8 и 9 стихи, и там сказано: «Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, тогда сломился большой рог, и на место его вышли обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезмерно разросся к югу и к востоку и прекрасной стране. Образ козла, который вот там в книге Даниила, это указание на Грецию. Там Даниилу дано это определение. Как бы из этой страны появляется, вот это идет разделение на четыре царства. Мы видим это указание в истории, оно так произошло. Царство Александра Македонского разделилось на четыре части. И потом как бы из одной из этих частей появляется вот этот рог. Поэтому, возможно, гражданская его принадлежность будет Греции. И третий момент – это географическое происхождение. Опять же, мы смотрим на восьмую главу книги пророка Даниила. Я говорил, что это царство разделилось вот на эти четыре части, и поэтому, возможно, по гражданскому происхождению или по географическому своему происхождению он будет происходить от одной из вот этих частей бывшего царства Александра Македонского. Вот это то, что касается происхождения, откуда он придет и какими характеристиками он будет обладать. У нас нет времени сейчас останавливаться, мы в следующий раз коснемся более подробно личности Антихриста. Но в настоящий момент я хотел бы коснуться только одного стиха перед тем, как мы помолимся. Это первое послание Иоанна, 4 глава, 3 и 4 стихи. Здесь написано так: «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Писание говорит, что однажды придет Антихрист. Иоанн говорит, и уже сейчас есть в мире. Те, кто против Христа, те, кто сказано, что они сказано, что они придут, и они уже есть в мире. Но этот текст Писания предупреждает нас, чтобы мы понимали, дух Антихриста действует сегодня в сынах противления. Он действует сегодня, чтобы отвращать от истины. Но Писание говорит: «Дети, вы от Бога, и вы победили их, ибо тот, кто в вас, он больше того, кто в этом наше блаженное упование». И в этом ожидание этого момента. Мы знаем, что однажды придет Антихрист. Мы знаем, что сегодня это уже действует. Но мы знаем и имеем уверенность, тот, кто в нас, Дух Божий, Дух Святой, Господь Иисус Христос, Он больше того, кто в этом мире. И в этом наша надежда. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся Господу.